Король Мор. Сказка, содержащая аллегорию. То королям легко позволят боги, что черни с отвращением запретят. Бакхерст. Трагедия о Фериксе и Пориксе. Однажды, в славное царствование Эдуарда III, в октябре месяце, около 12 часов ночи, два моряка из экипажа беззаботной торговой шхуны, ходившей между Слюйсом и Темзой, а в то время стоявшей в устье Темзы на якоре, к своему крайнему изумлению неведомо как очутились в харчевне «Веселый матрос» в приходе лондонской церкви святого Андрея. Эта харчевня с низким закопченным потолком, обставленная убогой мебелью и почерневшая от дыма, тем не менее, по мнению неприхотливых посетителей, сидевших по разным углам, вполне соответствовала своему назначению. Безусловно, самыми колоритными из посетителей были два вышеупомянутых матроса. Того матроса, который казался старше своего спутника, товарищи заслуженно величали «Снасть». Он был почти вдвое выше своего собутыльника. Росту в нем было 6,5 футов, и, естественно, он немного сутулился. Впрочем, излишек роста с лихвой искупался недостатком объема. Матрос был неимоверно тощ, и, по убеждению всей команды, мог бы в пьяном виде заменить вымпел на верхушке мачты, а в трезвом сойти за утлигарь. Но ни одна из подобных шуток не вызывало и тени усмешки на его невозмутимой физиономии. Лицо снасти с выдающимися скулами, орлиным носом, скошенным подбородком, впалыми щеками и большими выпуклыми бесцветными глазами было отмечено неизгладимой печатью холодного равнодушия ко всему на свете и при любых обстоятельствах сохраняло торжественное и серьезное выражение, решительно неподражаемое и неописуемое. Младший из моряков являл собой полную противоположность своему товарищу. Рост его не превышал 4 футов, пара кривых коренастых ножек поддерживала плотное округлое туловище, по бокам которого, как плавники морской черепахи, болтались короткие мясистые руки со здоровенными кулачищами. Маленькие, неопределенного цвета глазки поблескивали из глубины глазниц. Нос был почти незаметен между пухлых щек, толстая верхняя губа покоилась на еще более толстой нижней, придавая круглой багровой физиономии коротышки матроса выражение снисходительного самодовольства, которое становилось еще явственней из-за его привычки облизываться. Временами коротышка поглядывал на своего рослого товарища со смешанным чувством удивления и насмешки, подобно тому, как багровое заходящее солнце глядит на вершину Бен-Невис. Нужно сказать, что этим вечером достойная парочка совершила весьма продолжительное и полное невероятных приключений путешествие по близлежащим кабакам. Даже самые солидные накопления когда-нибудь докончаются, так что к веселому матросу наши приятели явились с пустыми карманами. В тот час, когда начинается наша история, снасть и его приятель Хью Брезент восседали посреди комнаты за большим дубовым столом, положив на него локти, подпирая руками свои отяжелевшие головы и, глядя поверх огромных кружек лучшего пенистого, за который им еще предстояло уплатить, на вопиющую надпись «Мела нет», что для посвященных в питейные тайны означало «в кредит не обслуживаем», намалеванную на дверях тем самым минералом, присутствие которого этой надписью отрицалось. Не то чтобы дар разбирать писанные буквы, считавшиеся в те времена столь же мистическим, как и умение писать, был присущ нашим морякам. Нет-нет, дело было в том, что буквы надписи явно кренились в подветренную сторону, напоминая качки и предвещая продолжительную дурную погоду, что и побудило подвыпившую парочку, приняв решение, как аллегорически выразился снасть, взять паруса нагитовы и идти в Фордевинд. Согласно своему плану, Они допили пиво, затянули шнурки на куртках и устремились на улицу. Брезент сунулся было в камин, приняв его за дверь, но в конце концов обоим матросам удалось благополучно выбраться из харчевни, и вскоре они уже улепетывали по темной улице от рассвирепевшей хозяйки веселого матроса. В эпоху, о которой повествуется в нашей истории, многие города Англии, и в особенности ее столица, периодически оглашались страшным криком «чума». Тогда целые кварталы пустели, и в мрачных закоулках по соседству с Темзой, где среди темных, тесных и грязных улиц и двориков находилось, по общему мнению, обиталище главного демона мора, воцарились суеверия, ужас и страх. Королевский указ объявлял такие места запретными, и обывателям под страхом смертной казни воспрещалось туда заходить. Но не королевский указ, не многочисленные заставы у границ зачумленных кварталов, не угроза ужасной, отвратительной смерти, почти наверняка настигавшей всякого, кто осмеливался пренебречь опасностью, не могли уберечь покинутые хозяевами жилища от вторжений ночных грабителей, уносивших все подчистую, даже железные и медные побрякушки, словом, все, что можно было продать. А пуще всего подвергались опустошению погреба. Когда заставы снимали, почти всегда выяснялось, что ни замки, ни засовы, ни потайные подвалы не помогли сохранить запасы крепких напитков, оставленные в лавках во избежание расходов на перевозку. Лишь немногие из дрожащих от страха жителей окрестных улиц считали ночные грабежи делом рук человеческих. Духи чумы, бесы язвы, демоны мора были виновниками всех бедствий в глазах толпы. Об этих таинственных существах ежечасно возникали все новые слухи, леденящие кровь, и в конце концов зачумленные кварталы начинали вызывать такой ужас, что сами грабители не раз в страхе бежали оттуда, обнаружив следы собственных прежних бесчинств на пустынных улицах, где повсеместно властвовали безмолвие, зараза и смерть. Одна из застав, преграждавших путь в запретную часть города, неожиданно появилась из темноты перед самым носом у Снасти и Хью Брезента. Возвращаться было немыслимо, нельзя было терять ни минуты, потому что хозяйка харчевни гналась за ними по пятам. Для заправских моряков было сущим пустяком вскарабкаться на грубо сколоченную ограду, и вот наши нетрезвые друзья, возбужденные быстрым бегом и крепкими напитками, очутились в запретном квартале и с громким гиканьем ринулись в темный лабиринт зловонных улиц. Если бы не пьяная удаль, спотыкавшиеся ноги двух моряков вскоре подкосились бы от ужаса. Сырой и холодный туман клубился вокруг. Камни, вывороченные из мостовой, валялись грудами среди буйно разросшихся сорняков. Обломки полуразвалившихся зданий загромождали улицы. Удушливый смрад плыл над землей, и сквозь выбитые стекла домов в зловещем зеленоватом свете гниющего дерева даже в полночный час можно было рассмотреть скелеты ночных грабителей, сраженных беспощадной рукой моровой язвы в одном шаге от вожделенной добычи. Однако подобные жуткие картины были не в силах остановить людей, мужественных от природы, да еще почерпнувших дополнительную храбрость в лучшем пенистом, как они, когда они не твердыми шагами, стараясь держаться прямо, ковыляли прямо в разверстую пасть смерти. Вперед и вперед стремился суровый Снасть, пробуждая мрачное многоголосое эхо своим диким гиканьем, напоминавшим военный крик индейцев. Вперед и вперед тащился неуклюжий Брезент, цепляясь за рукав своего товарища, тверже державшегося на ногах и время от времени заглушая его визгливые рулады басовитым бычьим ревом. И, наконец, хмельные приятели добрались до самого гнезда заразы. С каждым шагом все окружающее делалось все более отвратительным и ужасным, а темные переулки все более узкими и запутанными. Тяжелые камни и бревна падали из-под прогнивших крыш с гулким грохотом. Становилось все труднее пробираться среди развалин, и все чаще рука, раздвигая обломки, натыкалась на скелет или разлагающийся труп, Внезапно, когда у входа в огромное здание зловещего вида из глотки разгоряченного снасти вырвался особенно дикий вопль, в ответ ему раздался взрыв адского хохота и визга. Ничуть не смутившись этими жуткими звуками, которые в такое время и в таком месте заставили бы застыть кровь в жилах у более трезвых людей, наши пьяницы ринулись к двери, распахнули ее и ворвались внутрь, сопровождая свое появление целым залпом проклятий. Комната, в которой они очутились, смахивала на лавку гробовщика. Но через открытый люк в углу, близ наружной двери, можно было различить погреб, и далеко не пустующий, судя по звукам открываемых бутылок. Посреди комнаты помещался стол, на котором стояла огромная чаша для пунша, а вокруг нее бутылки с разными винами и более крепкими напитками, кружки, чарки и фляжки. У стола на подставках для гробов разместилась компания из 6 выпивох. Я опишу их поодиночке. Напротив двери, несколько возвышаясь над остальными, сидел председатель пиршества. Он был высок, тощ и худобой превосходил снасть, к немалому удивлению последнего. Лицо этого господина было совершенно непримечательным, за исключением одной особенности, заключавшейся в необычайно просто до безобразия высоком лбе. Казалось, будто на голове у председателя пира находится обтянутая кожей шапка или корона. Губы его кривились в зловещей снисходительной улыбке, глаза, как и у прочих пирующих, мерцали пьяным блеском. Этот господин был закутан в гробовой покров из черного бархата с богатым шитьем, не спадающий небрежными складками до самого пола. На голове у него покачивались черные перья от катафалка, а в правой руке председатель пира сжимал большую человеческую кость, которой он, кажется, только что треснул одного из собутыльников за какую-то провинность. Против него спиной к двери восседала дама столь же необыкновенной наружности. Ростом она почти не уступала только что описанному господину, однако не могла пожаловаться на худобу. Очевидно, она страдала водянкой в последней стадии. Фигура весьма походила на огромную бочку пива, стоявшую рядом в углу. Лицо дамы круглое, красное и распухшее было таким же непримечательным, как и лицо председателя, и только одна особенность, опять-таки, как и у председателя, бросалась в глаза и заслуживала отдельного описания. Проницательный Брезен точно заметил, что то же самое можно сказать обо всех остальных. Лицо каждого из пирующих было отмечено какой-либо одной гротескной чертой, точно этот человек обладал единоличным правом на какую-нибудь часть физиономии. У толстухи, о которой сейчас идет речь, главной частью лица был огромный рот, зияющий щелью, простиравшийся от ее правого уха до левого, так что ее серьги то и дело проваливались в эту пропасть. Впрочем, толстуха изо всех сил старалась держать рот закрытым, сохраняя важный надменный вид. Ее одеяние составляло роскошный накрахмаленный и выглаженный саван с батистовыми рюшами у ворота.